Все так или иначе было завязано на одном. Барбер испытал какой-то душевный зуд, который приходит в момент чтения детектива перед самым кульминационным моментом, когда имеются все улики, но читателю еще сложно облечь их в осмысленный узор. Но, возможно, здесь, в этой безумной стране, это не имеет смысла. Он вспомнил о камешках и в раздражении, сложив крылья за спиной, резко снизился на несколько футов. Длинные черные ползущие тени говорили о том, что луна вот-вот зайдет, и Барбер понял, что скоро рассвет. Затем вспомнил совет Молодцеи, которая рекомендовала ему забыть прежние привычки. Он не знал, как быстро это произойдет, да и время не имело значения. Главное — знать, в какой стороне находится дворец Оберона. Захлопав крыльями, Барбер взлетел повыше, двигаться в полете оказалось не труднее, чем ходить, и продолжил рассуждать. Тонкий стежок света от перистых облаков разбавил лунное сияние. Внизу не было видно ни фермы Фоссета, ни кобальтских холмов, но зато он заметил в воздухе нечто движущееся, и оно приближалось к нему. Когда нечто приблизилось, оказалось, что это маленькая фея, беспечно плывшая в небе на прозрачных крылышках. «Прошу прощения!» — крикнул Барбер. «Не могли бы вы...» «Ой, да ведь это новый подменыш короля!» «Вот так встреча!» — воскликнула она. «Уже обзавелись крыльями! Ах, да и бороду отрастили, как у кентавра! Куда-то торопитесь?» «Да, я ищу дворец». «Ага, место, где любовь превращают в игру с подлыми рокировками. Клянусь честью, я туда больше не ногой». Она засмеялась и сделала несколько сальто в воздухе. «Право. Так вы та девушка, которая была в апартаментах Оберона, когда Титания вернулась домой?» «Нет, это не я. Это была моя кузина и Далия. Но если вы думаете, что в волшебной стране можно что-либо скрыть, сэр Подменыш, то позвольте мне разуверить вас. Даже деревья знают о том, что происходит вокруг. Например, насколько я знаю, вы только что вырвались из объятий яблоневой дриады Молодцеи». Барбер вспыхнул румянцем и подумал про себя. Хорошо, что этого не видно в лунном свете. «Уверяю вас, я...» «Полно, сэр, не думайте обижаться, это обычное дело. Мир знает, что ваша совесть чиста, хотя свинство — часто часть натуры смертных. Впрочем, как и невежливость». «Ну, послушайте, вы хотите сказать, что здесь каждый знает все, что происходит с остальными?» «Конечно, глупыш, ведь это очень интересно!» «Тогда получается, что королева Титания заранее знала, что и Далия находится во дворце Оберона?» «Точно так же и та ничуть не была удивлена появлением ее королевского великолепия». «Тогда почему королева сразу не подняла шум? И почему от меня потребовалось выгнать и Далию? Да это просто какой-то цирк!» «Полегче, полегче. Вы же не стали бы душить курицу, чтобы заставить ее нести яйца. Поэтому для начала нужно ответить на ваш первый вопрос, так как он содержит самую суть, потому что она не могла. Законы поведения запрещают, ведь никаких следов кузины и Далии в апартаментах не осталось». «Хм, законы поведения». Барбер некоторое время переваривал сказанное, размышляя о том, что нечто подобное он уже слышал. «Удобные законы. Кто их придумал?» Фея ответила перезвонами смеха, длинными и мягкими, в неотражающем эхо небе. «Придумал их? Это естественные законы, дитя, и они существуют с момента начала мира. Простите, я все время забываю, что вы из смертных, а они живут по иным правилам. Скажите, правда, что некоторые говорят, будто... в земле, откуда вы пришли, весь глупый мир считает, что солнце встает строго в определенный час, а из семечка не может родиться ничего другого, кроме растения?» «Да, разумеется». «Значит, то же самое и с законами поведения. Ну да ладно, мы на славу с вами посмеялись друг над другом и можем еще неизвестно сколько времени болтать и кружиться в этом легком ветерке. Но мы... те, кто сделан из легких элементов огня и воздуха, должны сдерживать свою радость, если она омрачена бедой, павшей на королевский двор». «А что с ним?» Разве вы не знаете, случилось самое худшее и самое тяжкое из всех формирований? Все смешалось. Его королевское светлейшество видит в этом некий гибельный финал. Ну, а теперь прощайте, я спешу к новому господину. «Секундочку!» — крикнул Барбар. «Я очень надеюсь, что мы еще увидимся, но мне срочно нужно попасть во дворец. В какой он стороне?» «Спросите у ветра или у своей молодцеи». И фея умчалась так быстро, что он, даже если бы хотел, не смог бы догнать ее.